Безумие какое-то. Не должны люди обладать такой силой. Хотя она ведь и не человек. Но вернемся к нашим делам. Месяц почти заканчивался, а нашего безумного графа все нет и нет. Я даже попытался через князя узнать, где этот мерзавец пропадает. Но тот только развел руками. Единственное, что он смог сказать, что граф находился за пределами империи. И все. Правда, почти сразу же посоветовал поискать в интернете по ключевым словам «массовые пожары» и «стихийные бедствия». Вдруг где в мире очередной город в пепел превратился? Если так, то с вероятностью 50/50 в этом может быть замешан Броницкий. Поверил ли я ему? Ну, сходу отметать подобный вариант не стал. В остальном же мы ничего не нашли. Как и сказал князь, его люди принялись проверять город и все случаи странных смертей, благо Эри нам очень хорошо расписала последствия поведения этих экскургов. Блин, слово какое-то странное. Если кратко, то становилось понятно, почему в Средневековье их окончательно извели под корень, а альфы бросили свои эксперименты. Местная версия вампиризма не отличалась стабильностью, превращая человека в одержимого жаждой крови берсерка, наделенного огромной силой. Настолько они были опасны, что одна такая тварь могла вырезать небольшой город. Ну, средневековый, разумеется. Так что, как и говорил князь, где-то в XIII веке англичан окончательно достало происходящее. Сами альфы особо и не старались разобраться с творениями рук своих, и в итоге пришлось разбираться людям, что они успешно и сделали, полностью изведя всю вампирскую породу. Ну или, по крайней мере, так думали. «Жаль, что мы не понимаем, что именно им нужно», — вздохнул я. «Тогда было бы проще». «Теперь мы хотя бы знаем, что их интересуешь именно ты», — пожал плечами князь. «Может быть, это как-то связано с моей реликвией?» — предложил я. «Может, им нужен кто-то из Разумовских?» «Как-то это маловероятно», — покачал он головой. «Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из нашей семьи контактировал с... Ну, в общем, я о таком не слышал. Но Илья и наш отец никогда не посвящали меня в свои планы. Так что все может быть. Кстати, об этом. Ты согласился на предложение Смородина?» Я кивнул. «Да, помогу ему в его делах». «Почему?» Заданный им вопрос не прозвучал осуждающе. Он просто интересовался моим выбором. Но мне все равно показалось, что князь не рад такому моему решению. «Потому что он прямо сказал мне, что ему нужно», — ответил я. «И пока Смородин вел со мной честную игру, так что я отвечу ему тем же. Посмотрим, что из этого выйдет». Я выжидающе посмотрел на князя. «Что?» — спросил он. «Давай, говори уже», — предложил. «Я ни за что не поверю, что у тебя на него ничего нет». Услышав мои слова, князь усмехнулся и с удовольствием затянулся сигарой. «Ты удивишься, Александр, но если не считать крайне жесткой и порой даже агрессивной деловой хватки, у меня действительно на него ничего нет. По крайней мере, чего-то такого, из-за чего я посоветовал бы тебе держаться от него подальше. В основном Смородин ведет свои дела честно. Жестко, да, но честно». «Ну, как-то у меня такое же впечатление сложилось», — вздохнул я, вставая из его кресла. «Ладно, пойду спать. Завтра у меня выходной. Блин, даже не думаю, что так буду радоваться субботе». «Что, студентики совсем тебя достали?» — усмехнулся князь. «Скорее, их чрезмерное эго», — хмыкнул я, выходя из его кабинета. «Просто хочу лечь пораньше. Завтра, точнее, уже сегодня, еще с Виктором хочу встретиться. Так что неплохо было бы выспаться. Плюс хочу с правами разобраться». «С правами?» — удивился он. «Да, надоело на такси ездить». Развалившийся в кресле Франт выпрямился, открыл один из ящиков своего стола и достал оттуда блокнот, после чего быстро написал на нем номер карандашом и передал мне. «Держи», — сказал он, протягивая мне листок. Листок я взял, посмотрел. На нем был написан номер телефона. «И что это?» «Номер телефона!» «Да вижу я, что номер. Чей?» «Узнаешь, чей, если не будешь перебивать!» — пригрозил он мне пальцем. «Не буду перебивать, если сразу скажешь», — в тон ему ответил я. «Так что?» «Мой знакомый в имперской автоинспекции». «Князь, я умею водить. Мне просто...» «Просто правила подучить», — передразнил он меня. «Это тебе, чтобы проблем меньше было. А то в последние годы сдать на права становится все дороже». «Ясно. Похоже, этот мир похож на мой даже сильнее, чем я думал. Хотя чего я удивляюсь?» «Ладно, завтра позвоню. Спасибо. Доброй ночи, князь». «Добрый, Александр. Кстати, приходи завтра вечером на открытие «Ласточки». Отдохнешь хоть». Такси остановилось у ворот клиники. Вот уже какой раз я тут? Выходит, что третий? Хотя нет, случай, когда меня сюда привезли, тоже считать стоит, так что четвертый. Поблагодарив водителя, выбрался из машины и, пройдя через пропускной пункт, направился по внутренней территории к главному зданию. Последние две недели мы с Виктором почти не виделись. Лишь один раз пересеклись, чтобы отпраздновать получение им нового места для работы и практики. Хорошо, кстати, посидели. Это был тот редкий случай за последние месяцы, когда у нас обоих имелись не просто свободные несколько часов на вечер, но едва ли не пара дней. Так что я с удовольствием завалился к нему на квартиру, где мы просто пили пиво, смотрели кино и болтали. Обычный и приятный вечер, где вообще не надо было ни о чем думать и беспокоиться. И, должен признать, подобные чувства, особенно если учесть, что на тот момент прошло всего 4 дня с того момента, как я уволился от Лазарева, показалось мне чуть ли не глотком свежего воздуха. Всем рано или поздно нужно отдыхать, иначе так и перегореть недолго. Единственное, что несколько испортило тот вечер, недовольная морда кота, который большую часть вечера кидал на меня такие взгляды, будто я был врагом народа. Один раз даже укусить попытался. Безуспешно, к слову. На мое счастье, в моральном противостоянии лучший друг, поганый кошак, победил именно я. Да, если верить эмоциям Виктора, явно не самым большим отрывом, но животину он все-таки убрал к себе в комнату. После этого вечер пошел еще лучше. Оставалось лишь надеяться, что кот ему после этого в тапки не нассал. «Я словно в рай попал, Саша! Ты даже не представляешь, какой кайф работать в этом месте!» Я лишь улыбнулся и отпил кофе. Мы сидели в кафетерии на втором этаже здания клиники. У Виктора как раз выдался продолжительный перерыв, так что мы решили пообедать. Заодно и поболтать. «Ты все так же работаешь по 1,5 смены, как раньше?» «И это ты меня обвиняешь в трудоголизме?» — фыркнул друг. «Сам-то пахал в любом состоянии!» Лежащий рядом с ним телефон завибрировал, и экран загорелся, показав уведомление о входящем сообщении. Виктор тут же отложил вилку с ножом и принялся читать. «Что, пациент?» «Чего?» — он удивленно глянул на меня. «А, нет, все хорошо. А что касается тебя, то ты даже больной будешь работать, наплевав на собственное здоровье». «Я называю это целеустремленностью», — пожал плечами. «Я люблю работать. В общем, тебе тут нравится?» «Нравится?» — он аж брови поднял от удивления. «Нравится, Саша? Издеваешься? Да я буквально попал в высшую лигу. Даже не говорю про оборудование. Здесь такие операции и процедуры проводят, какие нигде больше в стране не найти. А уж его сиятельство!» Виктор покачал головой, и я отчетливо ощутил его восхищение Распутиным. «Что, прямо настолько крут?» «Поверь мне, ты даже не представляешь», — негромко сказал Виктор, после чего наклонился ко мне. «У нас тут случай был. Человека доставили с ишемией спинного мозга». «С чем?» — не понял я. «Ты не забываешь, что я в этой вашей врачебной абракадабре вообще не смыслю». «А, точно. Короче, если вкратце, то из-за ошибки на операции воздух попал в вены позвоночного столба». «Знаешь, если ты так собирался прорекламировать вашу клинику, то у тебя слабо выходит». «Да при чем тут мы?» — вскинулся он. «Это не у нас случилось». Но связались с нами, и в итоге его сиятельство захотел лично помочь. И сделал это за какие-то 40 минут, представляешь? Парень мог бы на всю оставшуюся жизнь остаться прикованным к постели, а его вылечили меньше, чем за час. Понятия не имею, что это такое, но раз Виктор был настолько восхищен, значит, что-то сложное и страшное. Впрочем, Распутин и меня с того света вытащил, когда ему, конечно, позволили это сделать. «Ну, могу только за тебя порадоваться», — сказал я другу, подняв чашку с остатками кофе в шутливом салюте. Хотя, думаю, он в этом не особо нуждается. Виктор вообще находился в настолько приподнятом состоянии духа, в каком я его почти никогда не видел. Казалось, еще немного, и он... А ведь он как-то быстро тему перевел, когда я спросил его. Разве нет? Вообще странно. Я повнимательнее прислушался к его эмоциям. «Кстати, как у тебя дела в университете?» — между тем спросил он. «Сложно», — уклончиво ответил, продолжая попытки разобраться. «Но я справляюсь». Виктор лишь усмехнулся, но дальше расспрашивать не стал. Мы продолжили болтать, а я все пытался понять, что происходит. Пока до меня, наконец, не дошло. «И?» — поинтересовался я. «Чего?» — удивленно спросил он. «Как ее зовут?» «Кого?» — крайне убедительно изобразил он недоумение на лице, а затем тихо выругался. «Блин, забыл!» «Ага!» — кивнул я. «С тобой это не сработает!» — немного раздраженно пробормотал он. «Слушай, надо бы нам проработать как-то правила, но...» «Вик, это так не работает!» Это тебе не лампочка, чтобы я включал и выключал по желанию. Сам виноват. В чем это? Тут же возмутился он. В чем? Да на себя посмотри. Ты светишься от счастья, словно новогодняя елка. А может, я от новой работы кайфую? Тут же предпринял он еще одну попытку, но затем посмотрел на выражение на моем лице. Что, так заметно? Я покрутил ладонью. Есть такое. Да ну тебя! «Так что?» — продолжил я допрос. «Расскажешь?» Виктор явно смутился и отвел взгляд. «Это не как в прошлый раз», — негромко сказал он. «Она... Стоп!» — перебил и наклонился над столом в его сторону. «Виктор, ты умный и взрослый парень. Ну да, был неудачный опыт, но я знаю, что ты достаточно умен, чтобы не повторять глупостей. Тем более, что тебе не нужно передо мной ни в чем оправдываться». «Кажется, подействовало». Мои слова его не только успокоили, но еще и придали уверенности. Видимо, он боялся осуждения с моей стороны после прошлого раза. Да только я слишком ценил нашу дружбу и слишком хорошо его знал, чтобы делать что-то подобное. Тем более, что у него и своя голова на плечах есть. «Так что?» — вновь поинтересовался я. «Как зовут?» «Вот обязательно тебе надо расспросить, да?» «Так интересно же!» — развел руками. «Давай, колись!» «На что спорим, что вы тут познакомились?» «Мне кажется, или в его глазах на мгновение мелькнул страх?» «Ты еще и мысли читаешь, что ли?» — с подозрением спросил он. «Не, ну оно и так понятно. Когда мы с тобой на прошлой неделе пили пиво у тебя, я ничего такого не чувствовал. А сейчас все иначе. Ты торчишь тут большую часть времени, так что шансов ходить и цеплять девчонок по клубам или еще где у тебя не так уж и много». — Давай, колись! С медсестрами развлекаешься! — Да ну тебя! — Виктор закатил глаза. — Такое тут запрещено! — Значит, нет! — хмыкнул я. — Слушай, я могу гадать, а могу... — Ладно, ладно! — достал, блин! — буркнул он, но беззлобно. Даже немного весело. Она практику проходит. Тут уже настала моя очередь брови задирать. — Понял. То есть студентка? Неужели кто-то из ваших сумел сюда пробиться? «Не, она не с медицинского». Тут же замотал он головой. «И вообще, она не у нас практику проходит. Я же говорю, с персоналом тут нельзя романы заводить. За этим строго следят». «Тогда я не понял». «Она...» Как-то очень резко он замолчал, словно язык проглотил. Да и вообще, вокруг стало очень уж тихо. И это я молчу про эмоции, которые испытывали окружающие. Что-то среднее между восторгом и благоговением. Причину я понял довольно быстро. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто именно только что вошел в кафетерий. «Здравствуй, Александр!» — прозвучал голос у меня над головой. «Добрый день, ваше сиятельство!» — вежливо поприветствовал я стоящего рядом с нашим столиком Распутина. Граф был одет в брюки с рубашкой и докторский халат, что, впрочем, нисколько не уменьшало того ощущения властности, что исходило от этого человека. Вел он себя так, будто зашел в комнату собственного дома, что, впрочем, вероятно, так и было. В конце концов, как минимум половина клиники принадлежит ему. Распутин тепло улыбнулся. Действительно тепло, я имею в виду. «Здравствуй, Виктор!» «Александр», — произнес он, посмотрев на меня с легким укором, — «отвлекаешь моих врачей от работы?» Вопрос был задан дружеским, почти шутливым тоном, но мне вот интересно, специально он это сделал или нет? Едва Виктор услышал, что сам граф Распутин назвал его врачом, своим врачом, так его эмоции всколыхнулись. Что любопытно, это была не какая-то щенячья радость от того, что столь важный человек назвал его по имени. Тут что-то другое. Скорее уж, не знаю, может быть, именно так чувствуют себя солдаты, готовые пойти за своим генералом в самое пекло, потому что именно такие эмоции распространились по залу. «Нисколько, ваше сиятельство», — вежливо ответил я. «Просто зашел проверить старого друга». «Что же?» — хмыкнул Распутин. — Подобная забота похвальна. — Александр, могу ли я попросить тебя проводить меня? — О как! Любопытно. Сказано это было достаточно вежливо, чтобы скрыть хорошо завуалированное предложение о разговоре. — Конечно, ваша светлость, — кивнул я, надеясь, что мой ответ прозвучал достаточно доброжелательно. — Потому что такие вот приглашения слишком уж заметны, и многие могут поинтересоваться. А с чего это человек такого калибра, как Распутин, интересуется каким-то парнем? И почему-то я был полностью уверен, что и сам он это понимает. Попрощавшись с Виктором, я пошел следом за Распутиным в ожидании, когда тот, наконец, заговорит. «Беспокоишься, что я пригласил тебя на разговор в присутствии такого количества людей?» — негромко спросил он с улыбкой. «Ну, скажем так, я небольшой любитель выделять себя таким образом», — ответил, идя за ним по коридору. «Не переживай, никто не подумает ничего лишнего», — пообещал он. «В конце концов, разве не я спас твою жизнь полтора месяца назад?» «Что, никто не увидит ничего зазорного в том, что вы справляетесь о моем здоровье?» — угадал я. «Спорно, но вам виднее». Лишь после того, как мы зашли в его кабинет, разговор продолжился. «Располагайся. Может быть, хочешь чего-нибудь? Чай? Кофе?» «Благодарю, но не нужно», — отказался я, даже и не думая сесть в кресло. «Чего вы хотите?» «Значит, не любишь ходить вокруг да около?» — граф усмехнулся и покачал головой. «Знаешь, среди аристократов 20-минутная беседа ни о чем перед разговором по существу считается хорошим тоном». «Ну, что я могу сказать?» — развел руками. «Я не аристократ, ваша светлость, да и больше предпочитаю предметную беседу, особенно когда меня столь убедительно о ней попросили». «Справедливо», — кивнул Распутин, опускаясь в свое кресло за столом. «Я тоже считаю глупостью тратить время на обсуждение сплетен». «Как поживает Елена?» Стоило упомянуть его внучку, как лицо Распутина стало мягче. «Хорошо», — кивнул он. «И не думай, что я когда-нибудь забуду о том, что ты сделал. К слову, именно об этом я и хотел поговорить». «О Елене?» — удивился я. «Да, в каком-то смысле». Распутин пристально посмотрел на меня. «Я слышал, что в это воскресенье ты собираешься посетить аукцион Филатовых». «Так, если до этого момента разговор для меня сохранял какую-то легкость, то в этот момент она улетучилась полностью. Я бы даже ответил резко, но торопиться не стал. Обычно в подобной ситуации я сказал бы, что не люблю, когда за мной следят», — негромко произнес, глядя ему в глаза. «Но, учитывая наши с вами отношения, думаю, что в данной ситуации это излишне». «Верно», — не стал спорить Распутин. «Потому что узнали вы об этом, следя за Смородиным, а не за мной», — добавил я, и он кивнул. «И опять-таки верно. Мне стало известно, что граф получил для тебя приглашение. Сам понимаешь, мероприятие будет не для широкой публики, а потому попасть туда могут лишь... избранные», — предложил я, чем вызвал у него улыбку. «Что-то вроде того». Распутин откинулся в кресле. «Видишь ли, Александр, я хотел бы попросить тебя об одолжении. Учитывая обстоятельства и то, где будет проходить это событие, я хочу, чтобы ты сопровождал на него Елену». «Что?» Мне даже было плевать, что в этот момент выгляжу, должно быть, немного глупо. И что самое забавное, похоже, мой собеседник испытывал схожие чувства. «Александр, после случившегося Если я продолжу держать ее постоянно дома, под наблюдением... Только не говорите, что только сейчас пришли к выводу, что держать ее в позолоченной клетке оказалось не самым мудрым решением, — перебил я его. — Не только поэтому, — Распутин вздохнул. — Первое время после того инцидента Елена не спорила со мной. Она не противилась моей чрезмерной заботе. Она не глупая девочка и понимает, как я себя чувствовал. Но если я продолжу ту политику, которой следовал все эти годы, то рецидив неминуем. — А под рецидивом, должно быть, вы подразумеваете очередной побег, — предположил я. — Только не понимаю, зачем вам нужен я для этой цели. — Потому что... Блин, я даже видел, как тяжело ему произносить эти слова. «Александр, она молодая девушка, в самом расцвете сил. И почему-то я уверен, что твоя компания на этот вечер будет для нее куда приятнее, чем моя», — наконец сказал он. «Вечер у Филатовых, вероятно, не самое интересное для нее мероприятие. Но там будет достаточно охраны, чтобы я мог не беспокоиться о происходящем. В том числе там будет и ее подруга Армфельд со своим отцом. Я просто хочу, чтобы она провела этот вечер вне дома, вдали от того, что ее так тяготит, хотя она и старается не показывать этого из заботы обо мне. Хочу, чтобы она вырвалась из-под постоянного присмотра». «Или думала, что вырвалась», — закончил я за него, и Распутин кивнул. «Ты меня понимаешь. Я выделю охрану, но постараюсь сделать так, чтобы она не была слишком назойливой». «Так что, Александр, ты выполнишь мою просьбу? Я не прошу о многом, лишь дать ей почувствовать себя более свободной». «Впрочем, а почему нет? Компания Елены мне нравилась, несмотря на то, что существовала определенная причина, по которой я проигнорировал пару ее звонков и с полдесятка сообщений за те 2 недели, что прошли». «Да, ваше сиятельство», — после недолгих раздумий кивнул я. «Думаю, что могу удовлетворить вашу просьбу. Тем более, что сопровождать вашу внучку на этот вечер будет для меня честью». Глава 11. Остаток субботы прошел на удивление спокойно и без каких-то особых эксцессов. После разговора с Распутиным я решил разобраться с насущной проблемой отсутствия прав и все-таки позвонил по тому номеру, который дал мне князь. Его знакомый и надежный, как он заявил, офицер имперской автоинспекции оказался удивительно приятным в общении человеком. За смешные даже по моим текущим меркам деньги он пообещал решить проблему с отсутствием диплома автошколы, после чего протащить меня по-быстрому на экзамен. А там уже одним из экзаменаторов выступит один из его хороших знакомых. Хорошо ли это? Да нет, конечно. Но, учитывая, что водить я умел прекрасно, тратить 3 положенных месяца на обучение в автошколе, чтобы потом получить право на прохождение экзамена, у меня не было никакого желания. Надо было только теорию подучить. В остальном же, покончив с этими делами, я спокойно вернулся в «Ласточку», где и провел остаток дня. Даже в небольшом празднике по поводу открытия поучаствовал, где выпил со всеми и со спокойной душой отправился отсыпаться. Воскресенье, прямо с раннего утра, встретило меня звонком телефона. Нащупав лежащий рядом с постелью на кровати мобильник, не с первого раза попал пальцем по зеленой иконке. «Да?» — сонно спросил. «Привет, это я», — услышал из телефона голос Марины. «У тебя будет сегодня часик или 2 в середине дня?» «Если только в середине...» Я зевнул и перевернулся на спину. «А что такое?» «Хочу попросить тебя о помощи. Вообще хотела еще в пятницу попросить, но ты, как бы это сказать, сбежал?» — хмыкнул я и услышал ее негромкий смех. «Что-то вроде того. Так что?» «Марин, ты не сказала, что тебе нужно». «Говорю же, твоя помощь». «Но в чем конкретно?» — не переставал настаивать. Что-то в ее тоне не давало мне покоя. Прошло почти 20 секунд, а она все молчала. «Марин», — позвал я, когда понял, что эта пауза уже слишком сильно затянулась. «Я хочу, чтобы ты помог моему отцу», — наконец сдалась она. «Последние мои воспоминания о встрече с ним. Да вообще обо всех наших встречах нельзя было назвать сколько-то хорошими. Да и в целом не очень он мне и понравился, в особенности его отношение к Марине. И, — поинтересовался я, — в чем проблема? «Ты ведь знаешь, чем он занимается?» — на всякий случай уточнила Марина. «Да, я помню. У него собственная юрконсультация. Только не понимаю, зачем ты меня просишь о помощи. Вроде бы он и так со своими делами справлялся. И...» «Справлялся?» — ключевое слово. Не без ядовитого сарказма отозвалась Марина. «Он... Саша, он влез в одно дело. Поначалу казалось, что там нет ничего сложного. Но сейчас...» «Позволь, я угадаю», — перебил я ее. «Что, кусок не порту оказался?» «Что-то вроде того. Он рискует потерять все, в том числе и свое дело». «Мда. И вот что ей на это сказать?» «Марин, поправь меня, если я ошибаюсь, но у вас с ним вроде натянутые отношения, нет?» Из трубки послышался смешок, но какой-то грустный, что ли. «Ну, медаль «Отец года» он вряд ли получит», — негромко произнесла она. «Ну...» Она замолчала, а я ждал. Не торопил. Почти наяву мог представить, как она, должно быть, сидит сейчас с телефоном и кусает губы, пытаясь вытолкнуть из себя те слова, что хотела, но не могла произнести. «Но он твой отец, да?» — сказал я, когда пауза затянулась слишком надолго. «Да», — тихо произнесла Марина. «Я не прошу тебя работать на него. Просто, может, ты сумеешь ему помочь? Если он проиграет это дело, то его консультацию закроют. Его люди останутся без работы, и какими бы сложными ни были наши с ним отношения, он действительно помогает людям». «Ясно», — вздохнул я. «Хорошо, Марин, я помогу, если это в моих силах». «Правда?» Ее голос прозвучал настолько удивленно, будто она вообще не рассчитывала на мое согласие. «Да, но если ты хочешь встретиться, то сделать это нужно до 3 часов, край до 5. Потом у меня свои дела, и я не смогу их подвинуть. Как бы этого не хотел». «А я не хочу. Понимаешь это?» «Да!» — воскликнула она. «Да, понимаю. Спасибо тебе огромное». «Да пока особо и не за что», — хмыкнул я. «Перезвоню тебе через час. Там и договоримся о встрече». «Конечно. Еще раз спасибо». Оборвав звонок, я положил телефон обратно на тумбочку и упал спиной на постель. Забавно. Я лежал и вспоминал пятницу, когда мы с Мариной встретились в библиотеке университета. Выходит, она хотела попросить о помощи еще тогда, но случившееся помешало ее планам. Всем планам. Потому что у меня есть сильное подозрение, что если бы не мой преследователь, то я уехал бы домой не один и уж точно не ночевал бы в своей кровати в «Ласточке». Любопытно, конечно. Не хочу думать о ней хуже, чем есть, но... Тряхнув головой, я встал, отпихнул ногой лежащего на полу у кровати пса, чтобы достать тапки, и направился в ванную. Прямо издевательство какое-то. Сначала Эри мне в кровать постоянно заваливалась, и совсем не за плотскими утехами, а из-за побочного действия печати. Ну, она сама так сказала. Впрочем, как опять же сама Эри сказала, это действие постепенно сходило на нет, так что и в моей комнате она последние 2 недели уже не появлялась. Но! Стоило мне избавиться от нее, как теперь появился этот засранец. Надо будет ему имя, что ли, и правда придумать, а то совсем как-то странно выходит. Хотя пес он и есть пес. Чего выдумывать-то? Ксюшу, что ли, спросить? Смородин не обманул. Граф обещал, что приглашение на аукцион доставят в воскресенье утром. Его и доставили. Приехал курьер в деловом костюме и передал мне закрытый конверт. Дорогая бумага, гербовая печать. Внутри белоснежный лист с коротким приглашением и моим именем. Похоже, у Филатовых все устроено серьезно. Хотя о чем это я? Там ведь будут все, так сказать, сливки общества. К слову, я позвонил Смородину и предупредил, что буду на приеме не один. Что любопытно, он не стал спорить, как я думал изначально. Я ведь сразу не сказал ему, с кем именно приду на это мероприятие. Почти ждал, что он попытается отговорить меня от подобной затеи. Но нет, лишь пообещал, что достанет еще одно приглашение ближе к вечеру. Каково же было его удивление, когда я сказал, что оно не потребуется. Еще больше он удивился, когда я сообщил, с кем именно приеду. Но это все лирика. Разговор был не очень длинным и весьма предметным. Тем более, что на лишнюю болтовню тратить время я не хотел. Его и так немного. Наскоро позавтракав, я быстро разобрался с делами моих университетских подопечных, после чего, получив от Марины сообщение со временем и местом, направился навстречу. Единственное, потратил 5 минут, чтобы попросить князя о 2 одолжениях. Первое будет стоить мне денег. Второе... Ну, второе не будет стоить ничего, кроме собственного спокойствия. Взяв такси, я поехал по нужному адресу. Адресом этим в итоге оказался небольшой ресторан в уже знакомом мне районе. Случайно, или же, скорее всего, намеренно, но Марина выбрала заведение всего в 5 минутах ходьбы от здания, где располагался офис ее отца. Найдя небольшой ресторанчик, зашел внутрь и быстро осмотрел зал в поисках Марины. Забавно. Она специально выбрала столик, сидя за которым ее отец не будет видеть то, что творится у выхода, расположенного за его спиной. Эх, если честно, совсем не хотелось участвовать в этом деле, но... Марина просила о помощи, а я не привык бросать друзей в беде, когда они просят. Вдох-выдох. Соберись, Саня. Вперед! Я спокойно подошел к их столику, услышав обрывок разговора. «Я говорил тебе, чтобы ты работала у меня, а не в этой поганой фирме!» Зло произнес ее отец, на что Марина закатила глаза. «А теперь вообще не пойми, чем занимаешься!» «Я сама решаю, что мне делать», — явно резче, чем ей хотелось бы, произнесла она. «И не тебе мне указывать». Тут она заметила меня, и в ее взгляде загорелась надежда, сплетенная с облегчением утопающего, что только что увидел спасательный круг. «Саша, спасибо, что приехал», — выдохнула она. Разумеется, это не могло не остаться незамеченным со стороны ее отца. Он повернул голову и смерил меня пристальным взглядом, который почти сразу же стал презрительным. «А он что тут делает?» — выплюнул он в мою сторону. «Владимир Викторович», — кивнул я, сохраняя исключительно холодный и деловой тон. «Ваша дочь попросила меня...» «Да мне плевать, о чем она тебя просила!» — резко сказал он, вставая со стула, после чего повернулся к Марине. «Я сказал, что мне не нужна ничья помощь, особенно его!» «Пап, Саша может помочь!» — предприняла она еще одну попытку, пытаясь удержать отца. «Он способен...» «Я сказал нет!» — рявкнул ее отец так, что в нашу сторону покосились сидящие за ближайшими столиками посетители ресторана. «Я разберусь сам, тем более без подсказок какого-то поганого корпоративного выскочки вроде тебя!» Последнее уже предназначалось мне, но я пропустил то, с каким презрением это было сказано, и... Хотя нет, не пропустил. «Конечно, валяйте!» — спокойно отозвался я. «Опозорьтесь еще сильнее. Станьте не только дерьмовым отцом, но еще и паршивым юристом». Он уже успел надеть свое пальто, когда услышал мои слова. Если честно, в тот момент, когда он повернулся в мою сторону и посмотрел едва ли не красными от бешеной злости глазами, я был уверен, что он мне врежет. А нет, сдержался. Впрочем, оно и не удивительно. Мы тут все люди взрослые, прекрасно понимаем, что рукоприкладство не только глупо, но еще и опасно. «И это мне говорит кто?» — практически прошипел он мне в лицо. «Ты! Убогий стажер, которого выгнали с работы!» Отец Марины повернулся к дочери и ткнул в меня пальцем. «Этого ты хотела!» — заявил он. «Думаешь, какой-то корпоративный неудачник, который даже испытательный срок на работе не продержался, окажется более опытным, чем 20 моих людей?» «Пап, я тебя прошу!» Марина уже сама встала и подошла к отцу в попытке его убедить. «Ты не знаешь его так, как знаю я». «Это как?» — зло бросил ее отец. «Чего я не знаю? Что ты спишь с ним? Это ты хочешь сказать?» «Да с чего ты вообще это взял?» — воскликнула она. «При чем тут это вообще?» «Конечно!» — скривился ее отец, накинув шарф на шею. «Твоя мать так же говорила. Видимо, неразборчивость в связях передалась тебе по наследству». Марина даже ответить не смогла, буквально задушив в себе ту боль, что волной вздыбилась в ее душе, а в глазах появились слезы. Сделав шаг в сторону, я перекрыл путь ее отцу, который уже собирался направиться на выход. — Дай пройти! — А то что? — спросил я его. — Тебе этого лучше не знать! — рявкнул он больше для эффекта, чем имея реальное желание сделать хоть что-то. Проходящий мимо официант бросил на нас встревоженный взгляд и быстро направился куда-то прочь. — А я и не узнаю, — произнес, глядя ему в глаза, — потому что ничего вы мне сделать не сможете, ну, кроме того, чтобы унизить себя в чужих глазах еще больше. — Что ты сейчас сказал? — прорычал он, резко подойдя ко мне почти вплотную. — Что слышали? Если для вас единственным способом подтвердить свою значимость является желание копаться в грязном белье прошлого, то это ваше дело. Но не стоит таскать по этой грязи собственную дочь, строя из себя тут бедную и несчастную жертву. «Рот закрой, щенок!» — почти выплюнул он. «Я сам знаю, что мне делать! И не какому-то убогому стажеру, который даже не смог усидеть в грязи своей корпоративной помойки, меня учить!» «Ну, похоже, хваленая юридическая хватка работает только тогда, когда это удобно тебе», — в тон ему проговорил я, грубо переходя на «ты». «Проблема только в том, что если раньше я думал, что ты просто идиот, то сейчас, видя, как ты рискуешь делом своих клиентов из-за собственной гордыни и желания выставить себя жертвой, я понял. Ты не просто идиот. Ты убожество, которое не имеет права называть себя юристом». Конечно же, он не мог этого стерпеть. Его эмоции были как открытая книга. Я прекрасно знал, что именно случится дальше, еще до того, как он поднял руку. На мое счастье, совсем уж даром тренировки Руса для меня не прошли. Я смог несколько смягчить то неловкое и абсолютно неумелое подобие удара, которым мне дали в морду. Правда, неловкость и неуемность нисколько не компенсировала разницу в массе. Кулак врезался мне в правую скулу, откинув настоящий рядом столик под вскрики испуганных посетителей. Перед глазами на едва заметный миг потемнело. «Правду говорил Руслан. Челюсть не держит боковые удары, даже не особо сильные и качественные». Дальше были испуганные вопли окружающих нас посетителей. Среди них я услышал тревожный возглас Марины. А когда открыл глаза, понял, что прошло не больше пары секунд с того момента, как он дал мне по лицу. Ее отец все еще стоял передо мной и сверлил меня яростным взглядом. Но эти эмоции быстро угасли, под давлением многолетнего опыта. Прямо на моих глазах он понял, что именно только что сделал, и, опустив взгляд, посмотрел на собственную руку с таким видом, будто она принадлежала не ему. А затем развернулся и пошел на выход. «Прости, пожалуйста, прости! Я не знала, что так произойдет!» — продолжала причитать Марина, чем уже начинала меня раздражать. «Да успокойся ты!» — сказал я, прижав крепко слепленный снежок к ноющей скуле. — Я сам вывел его из себя, так что ты тут ни при чем. Тем более, что мне это и нужно было. — Что? — она удивленно захлопала глазами. — Я не понимаю. Мы сидели на лавочке на набережной, минутах в 5 ходьбы от ресторана. Я поспешил оттуда уйти, пока не начались неприятности. А они могли начаться. Разумеется, что после случившегося тут же вылезли администратор и владелец заведения. Конечно же, они начали винить меня. Но, на мое счастье, сидящие за столиком люди быстро убедили их, что пострадавший именно я. Даже полицию хотели вызвать, но я настоял, что все в порядке, и, взяв Марину за руку, поспешил покинуть заведение. «Лучше объясни, что вообще происходит?» — попросил я ее, стирая со щеки растаявшую воду и вновь прикладывая подтаявший, но такой благословенно холодный снежок к скуле. «А ведь мне сегодня на прием еще идти, блин!» Марина молчала, явно не совсем понимая, что ей вообще стоит сказать в этой ситуации. Она все еще находилась в эмоциональном раздрае, и я не мог ее за это винить. «Да только вот время у меня не резиновое!» «Марин, ты так и будешь молчать?» — спросил я. «Прости. Передо мной тебе не за что извиняться», — вздохнул. «Просто объясни мне, что происходит. Во что ввязался твой отец?» «Они сейчас работают над коллективным иском», — негромко рассказала она. «И в чем проблема?» «В том, против кого именно они его ведут. Ответчик — младший сын графа Харитонова». Услышав фамилию, я нахмурился.

«Ясно. Но в целом скажу, что я сама не очень довольна работой. Торопилась, так что сделаю небольшую скидку». «Недовольный?» Тут меня самого едва не перекосило. «Вы сделали...»